Но отрицание соответствия евангельского Христа историческому Иисусу Христу никогда не превращалось Блаватской в снижение и тем более в низвержение евангельского образа как идеала, знак восклицания, с которым миллионы верующих связывали самое светлое и самое лучшее. Она лишь категорически возражала против притязаний иерархов церкви на истину в тех вопросах, в которых они были некомпетентны, а тем более на сомнительное их посредничество перед вратами вечности. Отвечая другому читателю журнала «Блаватская» спустя 4 года, в 1887 году, после вышеприведенной статьи писала: «Жил ли на самом деле Иисус из Нового Завета? Существовал ли он как исторический персонаж? Или же был малопримечательной фигурой, вокруг которой оказались собранными библейские аллегории? Иисус из Назарета, описанный Матфеем и Иоанном, Евангелие от Матфея и от Иоанна, А.В., остается идеалом, к которому должен стремиться каждый будущий мудрец и западный кандидат теософ». Примечание. Блаватская отвечала западному читателю. То, что он действительно был Сыном Божьим, так же несомненно, как и то, что он был не единственным, а также не первым и не последним Сыном Божьим в цепи Божьих сынов или детей божественной мудрости на этой земле. Блаватская. Ответы на вопросы. Здесь можно заметить, что Блаватская говорит об Иисусе, но ничего не говорит о Христе или о том, что было аллегорически описано, как голубь, спустившийся на Иисуса с небес. В истории религии мира только христианство отличилось небывалыми битвами за понимание главного символа своей религии – образа Иисуса Христа. Ни одна религия не знает столько сожженных и замученных своими же единоверцами еретиков. Совершенно очевидно, что бесконечные споры в понимании природы Иисуса Христа не могли возникнуть на пустом месте и должны были иметь какие-то исторические причины. Если не списывать себе до людей на происки падшего ангела, то справедливо будет предположить, что причины яростных споров заключались в том числе и в тех сведениях или в преданиях, которые сохранились среди христиан о подлинной жизни Иисуса. Широко распространен стереотип, будто догматы церкви, установленные на соборах, чуть ли не продиктованы Святым Духом, а значит и их содержание, в частности, об Иисусе Христе, непререкаемо, ибо абсолютно. В это можно было бы поверить, если бы только значение формул о природе Христа не менялось многократно. Так профессор Карташов 1875-1960, стремясь связать часто взаимоисключающие решения соборов, прекрасно зная специфические подробности созыва и хода этих форумов, принятия ими решений, иногда с последующими подделками документов прошлых соборов, вынужден был написать. Примечание. Карташов, выдающийся ученый, историк церкви, богослов, профессор, а затем ректор Православного богословского института в Париж. Цитата. Аппарат Вселенского собора по одному формальному своему совершенству еще не дает абсолютной гарантии безошибочности суждений. Были и еретические Вселенские соборы. Этот орган церкви, как и все другие органы, не суть какие-то автоматы непогрешимости. Все они проверяются последующей рецепцией, восприятием, включением ранее созданного А.В. церкви. И в случае приятия ею приобретают ту или иную степень авторитетности и непогрешимости. Церковь, однако, себя не обожествляет, не монофизитствует, но признает действие в себе полноты ограниченной природы человеческой, а потому церковь не связывает сама себя неизменностью и неотменимостью своих постановлений. При достаточных основаниях решения одного собора отменяются другим ради блага церкви. Так отцы собора Антиохийского 268 года ради борьбы с Павлом Самосадским воспретили термин «хомооизиос», а Никейский собор 325 года воздвиг его как знамя православия. Церковь весьма убедительно показала, что элемент божественного откровения, богодухновенность, не исключает соединение его с человечески ограниченной, даже дефективной оболочкой формы, слова и буквы. Если таково церковное понимание богодухновенного авторитета Слова Божия, в скобках Священного Писания А.В., то тем скромнее и умереннее должно быть оцениваемо признание Церковью также богодухновенного авторитета за своими вероучительными и соборными постановлениями и писаниями своих святых учителей и отцов. Примечание. Карташов. «Свобода научно-богословских исследований и церковный авторитет».